Тут в тюрьму загремел, правда, ненадолго. И направили меня в пресс-хату, чтоб уголовники из меня выбили нужные показания. Но главный там Гера вдруг проникся ко мне и решил не бить, а компрессик сделать вот этим полотенчиком. Лицо как бы все избитое, но кости целы. Так что и там хорошие люди оказались. — Так ты за Геру нам тут агитируешь? — встал в глубине зала мичман, видимо, воспитатель. И Петро крякнул испуганно. — Не на того работаешь. — Нет, с Герой я вам встречаться не советую. Смешки в зале уже в мою пользу. Тем более в роли губернатора. Хохот. А у меня ужас. Гера узнает наверняка, что я выступил против него, и имидж мой доработает до точки. Но надо сказать. — А в тюряге за что оказался? — Спер что-нибудь? Рыжий брал реванш. — Да нет, не спер. Стал рассказывать, как при прежнем тоталитарном режиме в роскошный морской вокзал, построенный какому-то юбилею Брежнева, не пускали ночевать народ, чтобы мебель не пачкали. И пришлось мне спылить, когда беременную женщину из дверей выпихнули. — От тебя хоть беременная-то? — крикнул Рыжий. — Нет, но она мне понравилась. Засмеялись. — А как вы вспылили? Обдумчивый, интеллигентный парнишка спросил. Булыжник кинул и попал, случайно, наверное, в славу КПСС. — Так нарочно или случайно? — пристал рыжий затейник. — Честно, случайно, — ответил я. — А сейчас хоть пускают в вокзал ночью? — неожиданный чей-то вопрос. Тут я растерялся. — Пускают, наверное. — Вы лучше нам вот что скажите, — въедливый мичман просил. — Вот вы, диссиденты, боролись с нашей системой за лучшую жизнь. Так почему же она такая паршивая стала? Все почему-то радостно захохотали. — Ну почему же она такая паршивая? Такая, как вы сделаете? Сказал вдруг про трех горцев, перед которыми наш богатырь стул уронил, а старец, подумав, сказал, что это так ветром опрокинуло. Простил. — Это потому, что мы врезали им, — крикнул мичман. — Да нет. Доброта, я думаю, не от того появляется у человека, что ему врезали. — Она раньше бывает, чем злость, — ответил я. — Ладно, про доброту ты нам не заливай, — воскликнул мичман. — Ты на мой вопрос не ответил. — Почему жизнь паршивая? — Печальная, да. — Ну, а паршивый мы сами ее делаем. — Да, несчастья в жизни хватает. Но от нас уже зависит, как мы горе свое будем пить. Из красивого сосуда или из грязной лужи. — А это уж как получится, — сообщил Рыжий. — Из какого сосуда-то? — Не понял, — гаркнул мичман. — Ну, можно с горем в грязи валяться. — А можно на трибуну подняться. Рыжий на время вернул себе успех. Но я вдруг расчувствовался почему-то перед матросами, которых никогда раньше не видел и вряд ли увижу еще когда. Неважно. Главное, самому себе это сказать. Вот я сейчас очень бедно живу, — услышал я вдруг свой голос. И часто, проходя мимо помойки в нашем дворе, ловлю вдруг себя на том, что завидую, какие хорошие вещи там иногда валяются. Пальто, посуда, антиквариат. Но, стиснув зубы, заставляю себя мимо проходить.